С чего начинается детство? С десятки, в твоем букваре. С чего продолжается детство? Лишь с мата в родимом дворе. С чего начинается школа? Лишь с серых каменных стен, где в руки учителя злого ты взят в нескончаемый плен. С чего начинается юность? С картинки в плейбое твоем. Познание свято и ново. Пошли, друг, косяк мы забьем. С чего начинается студент? С диплома за 30 рублей. С желания страшно живого. Ох, мне бы закончить скорей. С чего происходит ученость? Лишь с кучей ненужных бумаг. Какая уж там увлеченность? Их пишут, увы, просто так. С чего начинается взрослость? С жены и ребенка вдвоем, которые нудны настолько, что мы их однажды прибьем. С чего начинается старость? С болезней, до стонов, ненужных хлопот, с того, что и жизнь уж не в радость, хоть нету почти и забот. С чего начинается вечность? С ухода в мир новый, иной, в котором все так же, забыв про беспечность, ты будешь плестись чуть живой, чуть живой.